Несколько дней спустя жена отвела его в сторону. «Наши старые запасы все вышли, в холодильнике ничего не осталось. Придется мне кормить тебя тем, что у нас выросло на Марсе». Бидеринг тяжело опустился на стул. «Надо же тебе что-то есть», — сказала жена. «Ты совсем ослаб». «Да», — сказал он. Взял сэндвич, оглядел со всех сторон и опасливо откусил кусочек. «Не работай больше сегодня, отдохни», — сказала Кора. «Такая жара. Дети затевают прогулку, хотят искупаться в канале. Пойдем, прошу тебя». «Я не могу терять время. Все поставлено на карту». «Хоть часок», — уговаривала Кора. «Поплаваешь, освежишься, это полезно». Он встал весь в поту. «Ладно уж, хватит тебе. Иду». «Вот и хорошо». День был тихий, палило солнце. Точно исполинский жгучий глаз уставился на равнину. Они шли вдоль канала. Дети в купальных костюмах убежали вперед. Потом сделали привал, закусили сэндвичами с мясом. Гарри смотрел на жену, на детей. Какие они стали смуглые, совсем коричневые. А глаза желтые. Никогда они не были желтыми. Его вдруг затрясло. Но скоро дрожь пропала. Будто ее смыли жаркие волны. Приятно было лежать так на солнце. Он уже не чувствовал страха. Он слишком устал. «Кора, с каких пор у тебя желтые глаза?» Она посмотрела с недоумением. «Наверное, всегда были такие». «А может, они были карие и пожелтели за последние 3 месяца?» Кора прикусила губу. «Нет. Почему ты спрашиваешь?» «Так просто. Посидели, помолчали». «И у детей тоже глаза желтые», — сказал Бидеринг. «Это бывает. Дети растут, и глаза меняют цвет». «Может быть, и мы тоже дети. По крайней мере, на Марсе». «Вот это мысль!» Он засмеялся. «Поплавать, что ли?» Они прыгнули в воду. Гарри, не шевелясь, погружался все глубже, и вот он лежит на дне канала, точно золотая статуя, омытая зеленой тишиной. Вокруг безмятежная глубь, мир и покой. И тебя тихонько несет неторопливым ровным течением. «Полежать так подольше, — думал он, — и вода обработает меня по-своему, пожрет мясо, обнажит кости, точно кораллы, только скелет и останется, а потом на костях вода построит свое, появятся наросты, водоросли, ракушки, разные подводные твари, зеленые, красные, желтые. Все меняется, меняется. Медленные, подспудные, безмолвные перемены. Разве не то же делается и там, наверху?» Сквозь воду он увидел над головой солнце, тоже незнакомое, марсианское, измененное иным воздухом и временем и пространством. Там, наверху, безбрежная река, думал он, марсианская река, и все мы в наших домах из речной гальки и затонувших валунов лежим на дне. Точно раки-отшельники, и вода смывает нашу прежнюю плоть и удлиняет кости, и... Он дал мягко светящейся воде вынести его на поверхность. Дэн сидел на кромке канала и серьезно смотрел на отца. «Ута», — сказал он. «Что такое?» — спросил Бидеринг. Мальчик улыбнулся. «Ты же знаешь, Ута по-марсиански — отец». «Где это ты выучился?» «Не знаю, везде. Ута». «Чего тебе?» Мальчик помялся. «Я хочу зваться по-другому». «По-другому?» «Да». Подплыла мать. «А чем плохое имя Дэн?» Дэн скорчил гримасу, пожал плечами. «Вчера ты все кричала. Дэн, Дэн, Дэн. А я и не слышал. Думал, это не меня. У меня другое имя. Я хочу, чтобы меня звали по-новому». Бидеринг ухватился за боковую стенку канала. Он весь похолодел. Медленно, гулко билось сердце. «Как же это по-новому?» «Линул. Правда хорошее имя? Можно я буду Лину? Можно? Ну, пожалуйста!» Бидеринг провел рукой по лбу, мысли путались. «Дурацкая ракета. Работаешь один, и даже в семье ты один. Уж до того один.